Падают розовые звезды. Глава первая. Барби и Расти вышли со склада, глубоко вдохнули. Воздух пах дымом от недавно потушенного пожара на западе, но казался удивительно свежим по сравнению с вонью выхлопных газов, которых хватало на складе. Едва заметный ветерок чуть поглаживал щеки. Барби нес счетчик Гейгера в коричневом пакете для покупок, который нашел в атомном убежище. Я этого так не оставлю. Лицо Расти напоминало зловещую каменную маску. А что ты собираешься делать? Сейчас? Ничего. Я вернусь в больницу и проведу обход. А вечером постучусь в дверь Джима Ренни и потребую объяснений. Будет лучше, если он мне их даст, а также вернет нам наш пропан. Потому что послезавтра наш единственный контейнер опустеет, хотя мы отключили все, без чего можно обойтись. Послезавтра все, возможно, закончится. Ты в это веришь? Если надавить на второго члена городского управления Ренни прямо сейчас, он может оказаться крайне опасен, — сказал Барби вместо ответа. Прямо сейчас? Сразу ясно, что в городе ты новичок. Я слышал то же самое о Большом Джиме все 10 тысяч или сколько там лет, которые он правит этим городом. Он предлагает людям отваливать или просит проявить терпение. На благо города, — говорит Ренни. Это номер один в его хит-параде. Городское собрание, проведенное в марте, — насмешка. Одобрить строительство новой канализационной системы? Сожалею, город не может позволить себе повышение налогов. Создать новую коммерческую зону? Отличная идея. Городу нужен дополнительный доход. Но подождем, когда Walmart построит магазин на 117-м. Исследование «Окружающая среда в маленьких городах», проведенное университетом Мэна, говорит о том, что в Честерском пруду слишком много сточных вод. Члены городского управления предлагают провести круглый стол, поскольку всем известно, что такие исследования проводятся радикальными гуманитариями-атеистами. Но больница — это же на благо города. Или ты так не считаешь? Разумеется, считаю. Барби несколько удивил такой эмоциональный взрыв. Расти смотрел на землю, сунув руки в задние карманы, потом вскинул глаза. Как я понимаю, президент предложил тебе взять власть. Я думаю, самое время это сделать. Есть такая идея, — Барби улыбнулся. Да только у Ренни и Сандерса есть полиция. А где моя? Прежде чем Расти успел ответить, зазвонил его мобильник. Он раскрыл его, посмотрел на экран. Линда, что случилось? Хорошо, я понимаю. Если ты уверена, что теперь они в порядке... И ты точно знаешь, что это Джуди? Не Джанель? Я думаю, это действительно хорошие новости. Утром я видел двух других детей. У них тоже случились кратковременные припадки, которые быстро прошли. Ко мне их привели после припадков, и они прекрасно себя чувствовали. Мне 3 раза звонили по тому же поводу. 1 раз звонили Джинни. Вероятно, это побочный эффект воздействия той силы, что создает купол. Расти какое-то время слушал жену. «Потому что не было никакой возможности». Фразу эту он произнес терпеливым, исключающим даже намек на конфронтацию тоном. Барби без труда сформулировал вопрос, заданный Расти. «Весь день у детей припадки, а ты говоришь мне это только теперь? Ты их заберешь?» Расти опять обратился вслух. «Ладно, это хорошо. Если заметишь что-то неладное, звони немедленно, я тут же прибегу. И Одри обязательно должна находиться при них. Да, конечно. И я тебя люблю». Он прицепил мобильник к ремню и провел руками по волосам, на мгновение сощурившись, как китаец. «Ох, Иисус ты наш Христос!» «Одри, это кто?» «Наш золотистый ретривер. Расскажи мне об этих припадках». Расти рассказал, не опустив и слов Джанни о Хэллоуине, и Джуди о розовых звездах. «Сын Динсморов тоже что-то говорил о Хэллоуине». «Это точно. А другие дети?» А они что-нибудь говорили о Хэллоуине или розовых звездах? Родители, с которыми я сегодня виделся, говорили мне, что во время припадка дети что-то бормотали, но они слишком перепугались, чтобы обращать внимание на слова. Сами дети ничего не помнят? Сами дети не помнят и о припадках. Это нормально? Это не анормально. А могла ваша дочь копировать старшую? Может, ну, не знаю, чтобы привлечь к себе внимание... Расти такой вариант не рассматривал, просто не успел. Теперь обдумал. Возможно, но маловероятно. Он указал на древний счетчик Гейгера в мешке. «Ты собираешься поработать с ним?» «Не я. Это собственность города, а местные власти не очень-то меня любят. Не хочу, чтобы меня с ним поймали». Он протянул пакет Расти. «Не могу, сейчас слишком занят». «Я знаю», — кивнул Барби и объяснил, чего он хочет от Расти. Последний слушал внимательно, не скрывая улыбки. «Ну, хорошо, меня это устроит. А чем займешься ты, пока я буду у тебя на побегушках?» «Приготовлением обеда в Эглантерии. Сегодня у нас цыпленок от Барбары. Хочешь, чтобы я прислал пару порций в больницу?» «Еще бы».